Глава 59. Эту операцию приятели рассчитывали полторы недели. Следили за курьерами, сидели в засаде у складов, валялись в канаве неподалеку от лодочного ангара, где банда наркоторговцев собиралась для проведения совещаний. Тратить деньги на спецоборудование было жалко. Куда с большей охотой напарники их пропивали. Поэтому для получения самой горячей информации приходилось подбираться совсем близко, иногда на полтора-два шага, когда слышно было даже дыхание. Из-за этого Рэма приняли ночью за кошку и расстреляли по нему целую обойму. Чудо, что его задела лишь одна пуля, оставив шрам на ребре. Но кто знал, что у наркокурьера боязнь кошек? «Я убил эту тварь, Альфред! Пойди найди ее! Я хочу видеть этот труп!» Орал он в ночи, пока обалдевший Рэм торопливо отползал вдоль штабеля из старых досок. Когда он достиг укрытия, они с Фредом залегли в яме. И еще два часа до рассвета слушали причитания кошкофоба, который рассказывал подельнику свою биографию, а также историю о том, как он начал бояться кошек. Одним словом, обошлось, хоть могло быть и хуже. Тем не менее, напарники узнали, где и когда наркоторговцы получают от распространителей деньги. Насчитали почти 20 мест, и дело выглядело весьма хлопотным. Однако из города следовало бежать как можно скорее, поскольку были подозрения, что полковник Танжер их ищет. Поначалу они хотели остановиться на захвате наркотиков, это было проще. Но после нескольких вечеров за анализом и крепким алкоголем решили от этой идеи отказаться. Взять легко, продать невозможно. Вернее, продавать придется долго, а им хотелось сбежать отсюда поскорее. «Тут у нас земля под ногами горит», – с тоской в голосе говорил Фред. «Нам бы на простор, в большой город». «Ну да, или на другую планету», – поддакивал Рэм. «Или так», – соглашался приятель. Таким образом, остановиться решили на наличных, пусть даже это и слишком хлопотно. И вот они уже в деле, висят на хвосте наркоинкассаторов. Сначала была первая точка, потом вторая. Из проломов в заборах появлялись люди, передавали бандитам мятые пакеты и исчезали. «Но и морды у них. С такими и в зоопарк не пустят». «Наркодилеры не должны быть красивыми, Рэм. Они ж не гимназистки». «Ну, не знаю. У нас в классе была одна страшная девчонка. Беллой звали». «И что?» «А ничего. Я совсем не удивлюсь, если встречу здесь эту Беллу». Машина сборщиков передвигалась с одного загаженного переулка в другой. Это была обшарпанная импала с новой дорогой резиной и красными суппортами тормозов. А под ее капотом боском порыкивал восьмицилиндровый двигатель. Рэму с Фредом ответить на это было нечем. Они тащились на видавшем виды седане непонятного цвета, который 3 года простоял в сарае с дырявой крышей, где на него лилась вода и гадили птицы. Эту машину им подогнала старуха, у которой приятели снимали гостевой домик. Аренда авто входила в стоимость жилья, и за все это они отстегивали по 50 ливров в неделю. А еще им нужно было на что-то питаться, выпивать вечером и опохмеляться утром. Между тем старуха их постоянно пилила, угрожала повышением платы за жилье. Но напарники терпели, поскольку племянник хозяйки был лейтенантом местной полиции. Это он отдал ключи от рыжегрязного седана, на котором они теперь охотились. При этом уже пару раз машина едва не заглохла. С таким техническим обеспечением ни о какой погоне за наркоинкассаторами не могло быть и речи. Но, к счастью, переулки пригородов были слишком узкими и так завалены мусором, что прокачанная импала плавала по ним со скоростью пешехода. Напарники раньше и не представляли, что пригородные трущобы были такими обшарпанными. Но больше точек – больше денег. И их это устраивало. Где-то пакеты выносили роковые красотки в чулках в сеточку. Где-то безобразные старухи. В одном месте у школы деньги вынес старшеклассник, а ближе к городу, возле ресторана быстрого питания, старший сержант полиции. «Какой пассаж!» – покачал головой Рэм, но Фред даже не отозвался. «Эка невидаль!» Сюрприз ожидал их в конце маршрута, когда напарники уже мысленно перекладывали денежки в свои карманы. После того, как машина сборщиков остановилась напротив общественной прачечной, к ней подъехал серый микроавтобус, в котором сидело четверо парней с автоматами. В этом районе парни чувствовали себя полными хозяевами и даже не прятали оружие под сиденье, а держали в руках, чтобы все видели и боялись. В первое мгновение они решили, что наткнулись на конкурентов-грабителей. Однако сборщики в машине на появление микроавтобуса никак не отреагировали. А когда один из автоматчиков вышел, водитель «Импалы» приветливо помахал ему рукой. «Это усиление, Рэм». «Ну да, усиление. А в прошлый раз этого не было». «Не было», — согласился Рэм, присоединяя к своей «девятке» удлиненный магазин. «Думаешь, стоит рискнуть?» — задал Фред риторический вопрос и огляделся, прикидывая, не ждать ли им неприятностей со стороны. Ведь здесь повсюду были заброшенные здания. Лишь в некоторых теплилась какая-то жизнь, но и там, без сомнения, прятались какие-нибудь бандиты. У напарников был немалый опыт действий в подобных местах, и он говорил о том, что атаковать следует дерзко, а если не поперло, нужно смываться. Никакие тактические уловки в трущобах не работали. Просто схватил и бежать.